Она не поместилась в графе, где были мои имя и фамилия, и залезла на печатный текст. Кажется, женщину это не смутило. Она убрала планшет, и я почувствовал мягкое прикосновение к голове. Мои глаза закрыла плотная черная повязка. Затем кресло тронулось с места. Судя по косвенным признакам, мы выехали из зала, довольно долго катили по коридору, потом опустились на лифте, где кроме нас ехали другие люди. Я услышал негромкий разговор о футболе. Потом был еще коридор и еще лифт. Наконец, переехав через порог, мы остановились и с моих глаз сняли повязку. Я увидел зубоврачебный кабинет. Но такой, в котором не стыдно было бы вставить ампулу с цианистым калием в зуб самому Генриху Гиммлеру. В его атмосфере было что-то невыразимо мрачное. Словно долгие годы тут занимались пыточным промыслом, а затем, чтобы рационально объяснить пропитавшую стену ауру страдания, установили вместо дыбы зубоврачебное кресло. Такое излучение, кстати, часто пронизывает дорогую московскую и особенно питерскую недвижимость. Но, к счастью для риэлторов, то, что туда въезжает, бывает еще страшнее, чем то, что когда-то выехало. Стоит ли говорить, что зубной доктор и его ассистент показались мне как две капли воды, похожими на убийц из ролика? Мне на нос нацепили резиновую прищепку с отходящим от нее шлангом, и я провалился в смутное пространство газовой анестезии, где сначала вспоминаешь великую тайну, о которой все люди договорились молчать, а затем также неизбежно забываешь ее, когда сеанс подходит к концу. Уйдя в созерцание, я даже не заметил, как меня пересадили из передвижного кресла в зубоврачебное. Врачи ни минуты не сомневались, что им делать. Они залезли мне в рот и стали брутально сверлить верхний шестой зуб с левой стороны. Край моего сознания бодрствовал, и я подумал, что задачей недавнего кинопросмотра могла быть просто подготовка к этой процедуре. Перед лицом мучительной смерти как-то перестаешь бояться зубной боли. Это было очень тонко. И я даже начал мычать, стараясь объяснить докторам, что я понял их план и в восторге от него, но один из них погрозил мне пальцем, и я замолчал. Мне показалось, что после этого анестезиолог сильно увеличил процент закиси азота во вдыхаемой мной смеси. Когда наркоз отпустил, я был уже снова пристегнут к своему креслу-каталке. Я осторожно ощупал языком зубы. Верхний шестой стал другим. В нем появилась большая свежая пломба, которую, если сказать честно, мне давно надо было поставить самому. Раньше на этом месте была дырка, и она уже начинала ныть. «Кушать можно будет через час», — сказал в пространство один из врачей. Подошедшая сзади женщина завязала мне глаза и покатила мое кресло прочь. Мы опять долго путешествовали по лабиринту коридоров, а затем поднялись наверх, уже на более современном и быстром лифте, который совсем не лязгал. Меня вкатили в какую-то комнату, и кресло остановилось. Легкие женские пальцы развязали узлы, прижимавшие меня к креслу упряжи, и сняли ее. Мне помогли встать и надеть мой собственный пиджак, который я узнал по цапнувшему меня за ладонь значку на лацкане. Это были скрещенные американские и российские флаги. Простительная вольность для учителя английского языка. Затем меня пересадили на стул, и ассистировавшая мне женщина вышла из комнаты, укатив кресло за собой. После того, как скрип колесиков стих, я довольно долго сидел с завязанными глазами в тишине. И мне уже стал надоедать этот глупый спектакль, когда в комнату кто-то вошел. «А вот приехал друг детства Семен!» — пропел рядом голос Шмыги, и он снял повязку с моих глаз. Только после этого я понял, что уже давно мог поступить так и сам, но отчего-то не решился. Комната, где я находился, напоминала кабинет путешественника, причем не только в пространстве, но и во времени. Первым бросался в глаза размытый импрессионистский портрет Дзержинского с теннисной ракеткой в руках, висящий над рабочим столом. Вокруг него размещалось азиатское оружие, мечи, алебарды и какие-то цепы. В углу чернел похожий на остатки сгоревшего летчика манекен для Винчуна с короткими огрызками рук. Боковые стены украшало несколько застекленных фотографий Шмыги. На одной он в генеральской форме стоял рядом с известным банкиром, который чуть смущенно улыбался. На другой держал руку на плече не менее известного бандита, уже покойного. Бандит, что меня поразило, был аккуратно обведен траурной рамкой с зазором, оставленным специально для того, чтобы Шмыга мог просунуть руку в потусторонний мир. На полу кабинета лежал персидский ковер, настоящий и, наверное, весьма дорогой.